Глава третья. Предвестник неприятностей. Тамила сидела, впившись ногтями в ладонь. «Господи», — подумала она, — «куда я попала? Неужели он настоящий? Нет, Кирилл точно псих, но чтоб так?» Мысли лихорадочно крутились в голове, перескакивая с одной на другую. Самым верным было вскочить и отобрать оружие, но руки и ноги онемели. К тому же она прекрасно понимала, что слабее богина. Он, даже не задумавшись, отшвырнет ее в сторону. Кирилл опрометчиво назвал его червяком, однако это не отвечало истине. Физически богин был вполне развит, поэтому лезть на рожон Тамила не собиралась. «Ты с ума сошел», — прохрипел Кирилл, в его глазах застыл страх. Богин молча взвел курок. Щелчок показался ударом грома в повисшей тишине. При этом психолог сохранял на удивление спокойное, даже в чем-то благожелательное выражение лица. «Мне нужно повторить», — мягко спросил он. «Или как-то по-другому объяснить?» Кирилл сглотнул, сделал шаг назад. «Я...» — начал было он. Тамила вздрогнула, вдруг очень четко осознав, что становится свидетельницей крайне нехорошей ситуации, из которой еще не уверена, что выберется. И этот человек — ее лечащий врач? По спине пробежали мурашки. Она шумно выдохнула. «Покиньте нас, уважаемый, будьте любезны». Богин говорил монотонно, но чувствовалось, что это не так просто. Кирилл, как загипнотизированный, смотрел на него. Тамиле вспомнился первый семинар, когда она была не просто заворожена, а погружена в жуткое состояние. Бывший парень бросил на нее быстрый взгляд. Тамила заметила, как на его виске пульсирует выступившая венка. «Сделай, как он говорит». Вдруг произнесла она, сама поражаясь, что смогла разлепить губы и что-то произнести. В глазах Кирилла вдруг зажглась странная злоба и тут же погасла, потому что богин приподнял руку. «Пошел вон!» — холодно выговорил он, чеканя каждое слово. «Доходчиво так, попробуй возрази». Кирилл разве что не скрипнул зубами. Тамила увидела, как его пальцы согнулись, превратив руку в подобие звериной лапы. Он шумно выдохнул. «Вы еще за это ответите», — прошипел он, развернулся и быстро вышел из помещения. Некоторое время Тамила сидела неподвижно. Богин повернулся к ней и посмотрел на пистолет, словно хотел увидеть на нем что-то новое. Медленно потянулся к пачке сигарет. Тамила пристально следила за каждым его движением. «Неудачную недельку выбрал я, чтобы бросить курить», — задумчиво проговорил богин. Тамила вдруг поняла, что сидела в напряжении, и ноги теперь совсем онемели. Кое-как, выставив их вперед, попыталась размять, но тут же, словно миллион иголок впились в мышцы, она ойкнула. «Не надо на меня смотреть, как на чудовище», — произнес богин, зажимая между губами сигарету и поднося к кончику пистолет. Тамила замерла. Щелчок, бледно-зеленое пламя вырвалось, поджигая белый бумажный цилиндрик. Он затянулся и посмотрел на Тамилу сквозь сизую завесу дыма. Зеленые глаза откровенно смеялись, хоть на губах не было и намека на улыбку. Она почувствовала облегчение. Нервный смех сам вырвался наружу. «Какая же я идиотка!» — произнесла она сквозь смех. «Я почему-то поверила, что это настоящее оружие». «Не ты одна», — заметил богин и снова посмотрел на пистолет. «Впрочем, у меня друг в оружейном магазине работает». Поэтому знал, как выбрать подарок, чтобы выглядел убедительно. Тамила внимательно рассматривала зажигалку, набралась храбрости и протянула руку. «Можно?» — богин кивнул. Она взяла игрушку в руки. «Какая тяжелая», — отметила Тамила про себя. Однажды Корженевская потянула ее в тир, было дело. Ощущение приятной тяжести берета рука хранила до сих пор. Тамила отчаянно мазала, но не потому, что не могла прицелиться, а попросту потому, что плохо видела мишень. Проблемы со зрением у нее были со школьной скамьи. Дальнозоркость не числилась среди достоинств, поэтому мелкие предметы, которые находились на расстоянии, она видела достаточно смутно. Стрелять нравилось, но Корженевскую не всегда удавалось уговорить пойти вместе, а в одиночку заявляться в тир как-то побаивалась. Страх был странный и безотчетный, но все же был. Но не такое, как от снов, а так, мелкий, на грани с трусостью, что инструктор засмеет, когда увидит, как она опять мажет мимо цели. Богин наблюдал за ней. «Нравится?» — Тамила кивнула, оглядывая его со всех сторон. Всё же мастерская работа вызывала искреннее восхищение. Но, поколебавшись, всё же положила зажигалку на стол. Богин даже не подумал спрятать её в ящик. Кажется, ему нравилось даже просто смотреть. Верно говорят, все мужчины любят оружие. Даже если оно не настоящее, а красивая имитация. Как и отношения с Кириллом, неожиданно подумала она. И как только он мог понравиться матери. Ведь она намного старше, должна была сразу разглядеть пустышку за хорошенькой мордашкой. Ладно, у меня гормоны заиграли, и глупое, совсем неуместное тщеславие. Но она... «А у нас...» — Тамила запнулась. «Да». Богин вопросительно посмотрел на неё, в пару тяг докурил сигарету и загасил в пепельнице. «У нас проблем не будет?» «Бывшая перепуганная пассия наклепает заявление в полицию», — снисходительно улыбнулся он. «Да ради бога. Ещё не помню, чтобы кого-то посадили за ношение зажигалок». Тамила прекрасно понимала, что он говорит правду, но интуитивно чувствовала, что так просто ничего не обойдётся. Предчувствие выползало мерзким серебристым и ледяным червём, заставлявшим ёжиться от мысли, что ничего хорошего больше не будет. Богин снова взял зажигалку, отодвинул ящик стола, собираясь её спрятать. Но на миг замер. «Не переживай, всё будет хорошо. Даже если заявится человек в форме, он увидит пустышку». Тамиле показалось, что он что-то недоговаривает. Она чуть нахмурилась и подалась вперёд. То есть... Богин чуть улыбнулся, только от этой улыбки стало нехорошо. Ей можно было вскрыть вены. «Без «то есть», Тамила Владимировна. Полиция увидит поддельный пистолет. Он засунул руку в ящик глубже. «Но если ещё раз нарисуется твой дружок...» Ей показалось, что что-то звонко щёлкнуло, словно он пытался открыть старый замок. Спустя несколько секунд он достал ещё один пистолет. Вылитого близнеца первого. И тихо и спокойно произнёс, завершая мысль. Он познакомится с настоящим. Тамила почувствовала, что во рту пересохло. Казалось, что если туда каким-то образом попадут искры, то всё вспыхнет пожаром, оставив лишь чёрную дыру и остатки распухшего языка. Она сделала глубокий вдох. Руки вновь сцепила в замок, когда этого делал явившийся Кирилл. «А разрешение есть?» Богин на неё как-то странно посмотрел, кивнул и встал со стула. Тамила не совсем была уверена, что верно поняла его ответ, однако чувствовала, что больше поднимать эту тему не нужно. «Зараза, всё же!» Неожиданно достаточно эмоционально выразился Богин, прибавив ещё несколько нецензурных выражений, с которыми Тамила была абсолютно согласна. Потёр шейные позвонки, будто они немилосердно болели. Весь настрой сбил. «Или всё же попробуем?» Тамила поняла, что речь идёт о тренинге, однако мысли плавали в каком-то отвратительном тумане, поэтому сосредоточиться и погрузиться в нужное состояние вряд ли сумела бы. «Судя по всему, ответ отрицательный», — хмыкнул Богин. «Что ж, может, это к лучшему. На сегодня я свободен. Можем перенести на вечер». Тамила медленно поднялась, понимая, что бестолково потеряла время. Но в то же время было что-то такое, что заставляло не жалеть об этом. «Уж лучше тогда завтра. Сегодня я что-то уже не соображаю. Тут явь будет покруче галлюцинаций». Богин не стал спорить. «Не возражаю, но предлагаю чашечку кофе в кафетерии напротив». Тамила недоуменно уставилась на него. «Это ещё зачем?» «Затем, что мне нужна от и до история про тебя и отношения с этим типом. Уж если он хочет втравить меня в неприятности, то надо быть хоть чуть-чуть подкованным». Тамилу неожиданно развеселил такой подход. Хоть она и не любила рассказывать о своей личной жизни, но здесь ничего больше не оставалось. «Хорошо», — прищурилась она, — «но при одном условии». «При каком?» — удивился Богин. «Кофе будет прилагаться пирожное». Он усмехнулся и кивнул, видимо, решив, что спорить с женщиной не стоит. Тамила сжимала в руках фарфоровую чашку с ароматным эспрессо и дула, чтобы остудить напиток. Как же хорошо. «Там мы и познакомились. Я поехала в Петербург вместе с подругой. На тот момент у неё там был ухажёр. Кирилл оказался его другом. Вместе работали в строительной фирме». Богин, кажется, пил уже четвёртую чашку кофе и впал в крайне нехорошее расположение духа. Чем больше она говорила, тем мрачнее он становился, хотя история Тамилы не была ничем из ряда вон выходящим. Таких море. Познакомились, несколько раз встретились, понравились друг другу. Потом Кирилл попросил кого-то из начальства, и его перевели работать в Москву. Жил у Тамилы, отношения продолжались. Ничего особенного. Потом как-то все сошло на нет, он отыскал себе другую квартиру. Даже никаких скандалов не было. «И все же», — протянул Багин, — «кто был инициатором разрыва?» Тамила задумалась, прокручивая в памяти события прошедших дней. «Я. Все у нас происходило, как гласит статистика. Женщина первая идет на разрыв отношений и разрушает брак». Багин изумленно посмотрел на нее. «Вы были женаты? Я что-то упустил из разговора?» Тамила помотала головой, потом сделала глоток кофе. Во рту растеклось приятное тепло. «Нет, это к слову. Его устраивало то, что было. Но я достаточно консервативна, все же хотелось нормальную семью». Багин, понимающе улыбнулся. «Порой это хотят не только женщины. Но есть теперь вопрос другого рода. Как думаешь, Кирилл мог, ну...» Он замолчал, подбирая нужное слово. «Осознать ошибки или передумать? Есть смысл в попытке вернуться?» Тамила раздраженно пожала плечами. «Я не знаю. Не знать не хочу, потому что мне это все надоело». Она не стала говорить, что принадлежит к тому сорту людей, которые никогда не возвращаются. Поступив в институт, не навещают школьных учителей, устроившись на работу, не идут в институт. Бросив человека, не пытаются восстановить прежнее. Багин молча жёг ее взглядом. На секунду показалось, что стекла очков подернулись серебром, а черты лица исказила странная судорога. Тамила скрипнула зубами, отгоняя наваждение. Он поднял руку, пальцы были согнуты так же, как еще недавно у Кирилла. Когтистая звериная лапа, ничего человеческого. Лапа потянулась к сахарнице. «Я со стенкой разговариваю?» Тамила вздрогнула от произнесенного вопроса, сообразив, что вошла в мир сумасшествия без всякого тренинга среди бела дня. «Прости, что ты спросил?» Багин сделал глубокий вдох, словно ему и впрямь пришлось разговаривать со стеной. Судя по всему, говорил он достаточно долго, и от перспективы повторять все еще раз радостью не пылал. «Согласна ли ты помочь мне в одной авантюре?»